А доказательства? Холл и Марстон, оба сатирики елизаветинского времени, были твердо уверены в том, что именно Бэкон – истинный автор Венеры и Адониса и обесчещенной Лукреции. У меня с собой есть памфлет, который глубже раскрывает этот вопрос. Множество новых подробностей вы можете узнать на наших ежемесячных заседаниях. Обычно мы собираемся в ратуше, но на прошлой неделе радикальное крыло новых марловианцев забросало нас зажигательными бомбами. Так что я не знаю, где состоится заседание на будущей неделе. Однако, если вы оставите мне имя и телефон, мы сможем связаться. Лицо его стало серьезным и довольным. Он был уверен, что поймал меня. Я решила выложить козырную карту. «А как же завещание?» «Завещание?» – занервничал Капеллари. Он явно надеялся, что я о нем не упомяну. «Да», – продолжала я. «Если Шекспиров и правда было двое, то почему тогда Стрэтфордский Шекспир упомянул в завещании коллег по театру лондонского Шекспира – Кондала, Хеминга и Бербиджа?» Баконянец паник. «Я надеялся, что вы не спросите», – вздохнул он. «Я напрасно потратил время, да?» «Боюсь, что да». Он что-то пробормотал себе под нос и пошел прочь. Задвигающий колду, я слышала, как он стучит в соседнюю дверь. Может, там ему повезет больше. «А что вообще тут делает детектив, но не тот?» – спросил меня Колымаги, когда мы вернулись на кухню. «Я здесь», – медленно ответила я, – «потому что знаю клиента в лицо. Я не постоянный сотрудник. Как только я ткну в него пальцем, Тембард вернет меня на место». Я вылила в раковину свернувшееся молоко и вымыла посуду. «Может, это и слава Богу?» «Мне так не кажется». «А вы? Как вы связались с Тембартом?» «Я обычно по антитеррористическим операциям работаю, типа 9. Но у Тембарта проблемы с набором персонала, а он меня спас от удара сабли. Я ему жизнью обязан». Он опустил взгляд и несколько мгновений теребил кончик галстука. Я тщательно осмотрела шкафчик в поисках посудного полотенца, наткнулась на какую-то мерзость и быстро захлопнула дверцу. Колымаги достал бумажник и показал снимок слюнявого младенца, ничем не отличающегося от всех остальных слюнявых младенцев. «Я теперь женат, так что Тембард знает, что я не могу остаться. Все в жизни меняется, вы же знаете». «Симпатичный малыш». «Спасибо», — он убрал снимок. «Вы замужем?» «Нет, и не пыталась», — ответила я, наполняя чайник. Колымаги кивнул и вытащил из кармана номер быстрой лошади. «Вы никогда не играли на скачках? Я тут сделал необычную ставку на малабара». «Нет, извините». Колымаги кивнул, разговор заглох. Через несколько минут я сварила кофе. Орешек и Колымаги обсуждали результат челтенхемских скачек на золотой кубок. «Значит, вы знаете, как он выглядит, мисс, но не тот?» — спросил дряхлый орешек, не отрываясь от окуляров. «Он читал у нас лекции, когда я училась в колледже. Правда, описать его трудновато». «Среднего телосложения?» «Когда я в последний раз его видела, да». «Высокий?» «По меньшей мере 6 футов 6 дюймов». «Черные волосы зачесаны назад, седина на висках?» Мы с Колымаги переглянулись. «Да». «Похоже, он здесь, четверг». Я переключила звук с наушников на динамик. «Ахерон!» — послышался голос Стикса. «Братик дорогой, какой невероятный сюрприз!» Посмотрев в бинокль, я увидела Ахерона в квартире Стикса. Он был одет в широкий серый пыльник и выглядел точно таким же, каким я запомнила его много лет назад. Он не постарел ни на день. Я невольно содрогнулась. «Черт!» — прошептала я. Орешек уже звонил на пейджер Тембарту. «Комары кусают голубого козла», — прошептал он в трубку. «Спасибо. Повторите, пожалуйста, и отошлите сообщение 2. Мое сердце забилось быстрее. Ахерон, возможно, не собирается задерживаться. Передо мной замаячил шанс выбраться из детективов. Если я возьму Аида, не заметить этого просто не посмеют». «Я иду туда», — почти небрежно сказала я. «Что?» «Вы слышали. Оставайтесь здесь и вызовите вооруженное подкрепление из 14-го». Только пусть обойдутся без шума. Скажите, что мы внутри, и пусть окружат здание. Подозреваемый может быть вооружен и крайне опасен. Понятно?» Орешек улыбнулся. Мне так нравилась эта улыбка в его сыне. И потянулся к телефону. Я повернулась к Колымаге. «Вы со мной?» Колымаги немного побледнел. «Я с вами», — немного дрожащим голосом ответил он. Я распахнула дверь и побежала вниз по лестнице, в вестибюль. Но не тот. Это был Колымаги. Он не двигался, его била дрожь. «В чем дело?» «Я не могу», — заявил он, распуская узел галстука, и принялся растирать шею. «У меня ребенок. Вы не знаете, на что он способен. Я игрок, но не тот. Я люблю неравные шансы. Но если мы попытаемся взять его вдвоем, мы покойники. Умоляю, подождите, ребята из 14-го. Он может уйти задолго до их прибытия. Нам надо всего лишь задержать его». Колымаги закусил губу. Он был перепуган насмерть. Дерганно покачал головой и быстро попятился, не сказав больше ни слова. Это по меньшей мере нервировало. Я хотела заорать на него, но вспомнила слюнявого младенца на снимке. Вытащила свой пистолет, толкнула дверь и неторопливо пошла через дорогу к противоположному дому. И тут подъехал Тембард. Вид у него был не слишком довольный. «Какого черта вы тут делаете?» «Преследую подозреваемого». «Нет, не преследуете. Где Колымаги?» «На пути домой». «Не стану его осуждать. Типа 14 вызвали?» Я кивнула. Он помолчал, посмотрел на темное здание, потом на меня. «О, черт! Ладно, держитесь у меня за спиной и настороже. Сначала стреляйте, потом спрашивайте. Ниже 8-го? Выше закона закончила я помню». «Хорошо». Тембард взвел пистолет, и мы осторожно вошли в вестибюль перестроенного склада. Квартира Стикса находилась на 8-м этаже. Мы надеялись, что внезапность будет на нашей стороне.